Глава 14. Вероника. «Ух, какой же ядрёный!» Проглотив первый глоток виски, хриплю я. И это ещё мягко сказано. Гортань горло обжигает настолько, что я не улавливаю вкуса напитка. Только специфическое и крайне неприятное послевкусие. Но, наверное, такое оно и должно быть у виски 50-летней выдержки. Не имею понятия. Я любитель космо и клубничного дайкири. В крепких напитках не разбираюсь, поэтому, пожалуй, придержу своё бестолковое мнение при себе. Я бы сказал, не ядрёный, а отвратительный. Морщась, читает мои мысли Стив. Так тебе тоже не понравилось? Совершенно. Гадость какая-то. Слава богу. А то я уже думала, что я одна чего-то не понимаю. Посмеиваюсь я и спешу заесть привкус алкоголя пиццы с салями, овощами и тройным сыром. Вкуснотища. По крайней мере, теперь ты знаешь, на какую гадость сливаешь столько денег. Да нет, теперь я буду знать, что этой гадости точно место на полке. Стив берёт начатую бутылку, поднимает с пола, где мы разместились на мягких подушках у кофейного столика, и идёт к драгоценному стеллажу. Ставит отвратительные виски на положенное место и берёт другую бутылку. «Ты что, хочешь ещё одну открыть?» Удивляюсь я и откусываю ещё один смачный кусок пиццы. «Возможно, этот будет вкуснее. Не могут же они все быть такими гадкими на вкус». И как выясняется, второй виски действительно оказывается в разы приятнее первого. Оно также ошпаривает горло и всю грудную клетку, неслабо бьёт по мозгам. Но медовый привкус значительно сглаживает его крепость. Эту бутылку мы со Стивом обратно на полку не возвращаем, а под поедание пиццы и разговоры обо всём на свете, за исключением ситуации с Аланой и Мэттом, незаметно опустошаем наполовину. С каждым выпитым роксом разум всё больше пьянеет. Настроение становится лучше, а наши голоса громче. Совсем скоро Стив даже заикаться почти прекращает. Настолько он расслабляется и забывает о волнении. А я, в свою очередь, забываю обо всех проблемах и ненужных ощущениях, которые в трезвом уме отказывались исчезать. Плюс теперь меня ничего не парит, и идея выбраться в город, чтобы от души потанцевать, больше не кажется столь тягостной. Наоборот, градус алкоголя вместе с ударной дозой калорий зарядили меня энергией, что срочно требует выхода. «Так, вставай, Райт, и раздевайся!» Стукнув по столу ладонью, приказываю я, вынуждая Стива подавиться новым глотком виски. Он закашливается и выплёвывает жидкость, пачкая и стол, и свою рубашку. А я, как дура, захожусь смехом во весь голос. Особенно, когда этот педант пытается вытереть салфеткой пролитые на стол капли. Но всё тщетно, он лишь сильнее размазывает их по белой столешнице. «Да оставь ты это, завтра всё вместе уберём», еле внятно сквозь хохот произношу я. «И не пугайся так, не в постель я тебя потащу, а в клуб». Это заявление удивляет его ещё больше, чем просьба раздеться. «Какой ещё клуб?» «Не знаю, в какой хочешь, в такой поедем. Я хочу потанцевать». «Но я не хожу в клубы и не танцую». «Как и не пьёшь. Но сегодня, как видишь, исключение. Этим вечером мы дома просиживать штаны не останемся. Нам с тобой нужно встряхнуться. Особенно тебе. Так что давай. Вставай, кому говорю». Я хлопаю его по плечу, а затем опираюсь на него, чтобы самой подняться на ноги. И как только делаю это, в полной мере понимаю, насколько сильно опьянела. Смеясь, я едва не заваливаюсь на Стива, но каким-то чудом всё-таки умудряюсь удержать равновесие. «Так, теперь давай ты». Отдаю команду, и пока Райт неохотно отрывает свои 100 с хвостиком килограммов от пола, наполняю его рокс ещё одной порцией виски. «А ну-ка, выпей ещё. Тебе нужно моего уровня весёлости достичь». «Да я уже веселее некуда». «Значит, храбрости набраться». «Зачем?» «Как зачем? Чтобы раздеться». «Так зачем мне раздеваться, если мы в клуб едем?» «Во-первых, я хочу хоть раз посмотреть на тебя не в роли Кларка Кента. А во-вторых, ты облился виски, и рубашку сменить в любом случае надо. И желательно на что-то однотонное. У тебя же должна быть хоть одна рубашка без фермерской клетки», — уверенно выдаю я. Однако, когда подхожу к шкафу и без разрешения открываю его, моя уверенность сходит на нет. «Ну ничего ж себе. Разнообразие явно не про тебя», — заключаю я, оглядывая больше десятка вешалок с клетчатыми рубашками и черными майками. «И больше ничего». «Как так-то? Неужели нет ничего подходящего для выхода?» Перебираю вешалки, еле справляясь с рябью в глазах. Мой взор и так неслабо плывет, а тут еще ткань в клеточку всех цветов и размеров усложняет задачу сконцентрироваться. Но я герой. Мужественно справляюсь с этой нелегкой задачей и все-таки нахожу одну единственную черную классическую рубашку. Опа, вот что надо. Я надеюсь, ты не на похороны ее надевал? Уточняю я, оборачиваясь к Стиву. Нет, на свадьбу. Отлично. Тогда раздевайся и натягивай ее. Райт сомневается, пытаясь что-то возразить, но я быстренько наливаю ему еще виски, и он сдается. Нужно растормошить этого парня. Вытащить из своей скорлупы, в которую непонятно зачем он себя спрятал. И сегодня идеальная для этого возможность. «Дай помогу», — предлагаю я, заметив, что Стив никак не может расстегнуть пуговицы. Не из-за волнения, а от опьянения. Похоже, с непривычки он уже надрался не намного меньше, чем я. Я подхожу к нему и одним рывком раскрываю рубашку. Ткань трещит, пуговицы разлетаются по сторонам. Но Стив не ругается. Мне кажется, он вообще на это не способен. От моей резкости он только широко округляет глаза. Я, собственно, делаю то же. «Обалдеть!» — протягиваю я и под градусом, не контролируя руки, начинаю щупать его накачанный торс. «Да ты точно супермен! Как с таким телом можно быть настолько неуверенным в себе?» «Не говори ерунды. Обычное тело», — отмахивается Стив, неуклюже стягивая с себя рубашку. «Ты прикалываешься? Обычное — это пивное пузо и дряблые мышцы, а на твоем прессе можно белье стирать или дубинку сломать при ударе». «А какие бицепсы! Ты только глянь!» Искренне восторгаюсь я, двумя ладонями с трудом обхватывая его руку. «Да такие банки — мечта любого бодибилдера! Ты что, живешь в спортзале?» «Нет, не живу. В последние месяцы вообще не был». «Откуда тогда такая группа мышц? Ты что, ведьмак?» «Нет, наверное, генетика хорошая». «Не просто хорошая, а потрясающая. Райан бы душу продал за такие формы. Он без перерывов в зале пашет, как проклятый, а ты без тренировок вон какой красавчик». «Прекрати, Ронни, никакой я не красавчик». «Нет, это ты прекрати принижать свои достоинства. Ты только посмотри на себя». Я тяну его к зеркалу во всю стену. «Посмотри и скажи мне, что ты видишь». «Я вижу себя», — вполголоса отвечает он, подняв взгляд в отражение. «Обычного, ничем не примечательного себя». «Чушь. Тебе очки новые купить? Слепой совсем. Кто тебе эту ересь в голову вбил? Ты необыкновенный, как и любой другой человек. И в тебе много чего выдающегося. Я имею в виду не только внешность. Вся проблема в твоем неадекватном восприятии себя и неуверенности. А ну, живо приподними подбородок и расправь плечи». Бью его между лопаток. «Хватит постоянно сутулиться и в пол смотреть. Это все равно не спасает тебя от падения. Смотри вперед, всегда. Не бойся этого. Бояться вообще никогда не нужно, если только твоей жизни не угрожает опасность. Во всех остальных случаях для страха нет причин, Стив. По крайней мере, для такого сильного, какой испытываешь ты в общении с людьми. А еще расслабься и не паникуй от чужих прикосновений». Поднимаю руки и укладываю их на его напряженную трапецию. Райт по обычаю каменеет, но меня это не останавливает. Я продолжаю массировать его шею и плечи до тех пор, пока он не расслабляется. «Вот так, видишь? Ничего страшного не происходит. Ты по-прежнему жив, здоров, и тебе должно быть приятно, так?» «Так». Соглашается он и порывается опять сутулиться. Но я снова на миг надавливаю кулаком ему между лопаток, запрещая это делать. «Вот и наслаждайся. Так же, как и наслаждался сексом с Аланой». «Ох, а вот это я зря ляпнула. Здравствуй, вновь Стив, каменное изваяние. Она тебе что-то рассказала?» Нервно уточняет Райт, и я тут же вручаю ему бутылку высокоградусного успокоительного. «Нет, не волнуйся, никаких подробностей о позах и размерах не было. Она просто сказала, что это был лучший секс в ее жизни». «Она так сказала?» Я аж подпрыгиваю от взлетевшей громкости его голоса. «Да. Ты не врешь? «Зачем мне о таком врать?» «Не знаю. Может, уверенности мне придать хочешь?» «Глупости не неси. Я бы не стала это делать таким образом, будь ты в постели профаном, Стив. Друзья так не поступают. И тебе что ли, другие девушки после секса не говорили, что им все понравилось?» «О каких девушках ты говоришь? У меня до Аланы, до нее никого не было». На сей раз настало время несказанно удивляться мне. «Это что же получается? У тебя помимо крутой генетики еще и талант без предварительного опыта девушкам удовольствие доставлять? Ты кто такой вообще? Прирожденный мачо? Теперь ты глупости не неси. Никакой я не мачо. Я просто люблю ее очень. И мне хотелось сделать ей приятно». «И тебе удалось на отлично. Стив, но пора бы тебе уже переключиться на другую девушку. Ты же понимаешь, что Лана, она...» «Никогда даже не посмотрит на меня в трезвом состоянии». Горько усмехнувшись, заканчивает вместо меня Стив. «И это самая большая ее ошибка. Дело не в тебе. Слово даю. Просто ее дурочку всегда тянет исключительно на плохих парней. А ты замечательный. В этом вся проблема». «Так мне плохим нужно стать?» На полном серьезе спрашивает Райт. «Ни в коем случае. Тебе никем не нужно становиться. Будь собой. А девчонка, которая ценит тебя по достоинству, обязательно найдется. Но мне не нужна девчонка. Мне нужна именно она». Его голос вконец грустнеет. «Но я не позволю ему вновь утонуть в любовных страданиях. Сегодня вечер веселья. И для него, и для меня. Ты так говоришь, потому что ни на кого другого не смотришь. И очень много выпускаешь. Вокруг тысячи других девушек, мечтающих познакомиться с таким парнем, как ты. А ты никого не подпускаешь к себе, зациклившись на той, у которой конкретно сбиты ориентиры. Тебе следует отвлечься, познакомиться с кем-то, снять физическое напряжение, в конце концов. Все это поможет тебе забыть Алану и стать более раскованным». Заплетающимся языком даю напутствие я и в который раз за время нашего знакомства взъерошиваю его до тошноты идеальную прическу. «Эй, а это опять зачем?» «Чтобы добавить тебе немного небрежности. И рубашку до конца не застегивай, а то так ты выглядишь уж слишком правильным». «Я есть такой». «Давай об этом буду знать лишь я одна». Внутри пусть остается собой, но внешне Стиву не мешает немного раскрыться. Ведь девушки ничем не отличаются от парней. Мы тоже в первую очередь смотрим на внешность, а потом уже изучаем, что там из себя представляет мужчина. «Ты только глянь. Минимум изменений, и ты уже настоящий лакомый кусочек. Сама бы с удовольствием слопала. Да только я пообещала тебе, что буду держать себя в руках». Шучу я и еще раз оглядываю Стива с ног до головы. Осталось внести последний штрих. «У тебя линзы есть?» «Есть, но я их не...» Райт заминается, без слов вспоминая, что сегодня нет никаких «не». «Сейчас найду». «Вот и отлично», — победоносно улыбаюсь я. «Со Стивом разобрались. Пришла пора разобраться и со своим внешним видом. Как прекрасно, что я взяла с собой косметичку и в последний момент перед выходом из дома решила вместо джинсов со свитером надеть строгое платье. Оно довольно плотное, длиной до колен, но с маленькой деталью в виде молнии на бедре. Одно движение вверх, и наряд становится более пикантным. Дополняю его смоки-айс и красной помадой, которую с трудом наношу на губы, пока Стив мучается с линзами. Распускаю волосы, расчесываю их и бросаю взгляд в зеркало. Не топ-модель, но выгляжу очень даже неплохо. Для ночного клуба сойдет. А большего и не надо. Мы вызываем такси, допиваем остатки виски и в темпе натягиваем верхнюю одежду. Всю дорогу до клуба мы не прекращаем болтать, раскатисто смеяться и петь на весь салон песни, играющие по радио. Стив совсем прекращает заикаться и даже приобнимает меня. Сам. По-дружески, разумеется, но это уже победа. Алкоголь подействовал на него как надо. А мне он и вовсе башню снес. От поездки в такси с врубленной на полную мощность печкой меня совсем развозит. Я даже не соображаю, к какому именно клубу мы подъезжаем, и пропускаю момент, как мы минуем фейс-контроль. Сознание возвращается, когда мы со Стивом уже вовсю танцуем в тесной массе людей. Зажигательная музыка оглушает, заряжает новыми потоками энергии. Мощные басы пробуждают тело двигаться в такт. Мне так хорошо, так весело и свободно. Я уже и забыла, каково это — отключиться от всего мира и просто уйти в отрыв на одну ночь. Оказывается, мне чертовски не хватало такого заряда веселья, духоты, толпы, шума, ярких вспышек и разноцветных огней светомузыки. Танцев до упада, до полета в нирвану, а точнее, до кратковременных провалов в памяти. Меня реально впервые в жизни так сильно накрывает. Я будто начинаю телепортироваться во времени и пространстве. В один момент я танцую напротив Стива, в следующий уже пляшу на возвышении возле диджея. Поднимаю руки вверх и любуюсь мерцающими световыми эффектами. А через секунду обнаруживаю, что мои руки свисают вниз, а тело переброшено через плечо Райта. Вот он несет меня через скачущую толпу, где жарко и душно. А спустя несколько морганий мы уже на улице, и вся моя кожа усыпается колючими мурашками от ночной прохлады. «Стив, ты куда меня несешь? Давай вернемся обратно, еще рано уходить». Сжав черную ткань его рубашки на спине, весело прошу я и вновь отрубаюсь. Даже не слышу его ответа. Ничего больше не слышу, не вижу и не чувствую. До тех пор, пока снова не оказываюсь в помещении, а если более точно, в салоне автомобиля. Здесь темновато, плюс перед глазами все расплывается. Я почти ничего не вижу, но мне удается расслышать музыку и голос того самого таксиста, который привез нас в клуб. Получается, мы точно едем домой? Вот блин, почему так рано? Я хотела еще потанцевать. Стив, ну что за дела такие? Мы же договорились веселиться до утра. С трудом шевелю языком я, и как только Стив забирается ко мне на заднее сиденье, заваливаюсь на него, впечатываясь носом в его шею. Навеселились уже. Глухо цедит он с несвойственной ему злостью, но я не акцентирую на этом внимание. Я просто не способна сейчас на это. Мое пьяное сознание со всеми органами чувств пьянеют еще больше от запаха, исходящего от его горячей кожи. Он так вкусно пахнет, чем-то пряным, пробивающим мое тело мощным разрядом тока, что будоражит кровь, провоцируя ее густым потоком собираться в эпицентре бедер. Все. Это днище. Так напиться, чтобы вдруг настолько сильно захотеть парня, в котором видела исключительно друга, и не иметь возможности остановить себя от действий, о которых с утра непременно буду жалеть. Вцепившись пальцами в ворот рубашки, я прилипаю к Стиву, как в морозный день язык прилипает к металлическому столбу. И нюхаю его точно собака-ищейка. Шею, щеки, подбородок. Хаотично, без остановки. Что-то бормочу в ответ на его слова, но не улавливаю смысла нашего разговора. Продолжаю тереться щекой, глубоко вдыхаю и выдыхаю, насыщая себя его запахом и в то же время отравляя еще больше. Совсем скоро крупицы разума окончательно покидают чат, вслед за всеми принципами и четким пониманием, что стоит делать, от чего лучше воздержаться. Еще один глубокий вдох, будто последний в жизни, и мои губы находят его губы. Язык касается языка. Сначала легонько, едва ощутимо. Но всего одно безумное вкусное прикосновение срывает меня с цепи. И, к слову, не только меня. Мой стон сплетается с его хриплым выдохом, и Стив углубляет поцелуй, вторгаясь в мой рот языком так, будто дождаться не мог, когда, наконец, сумеет сделать это. Прижимает меня еще ближе к себе. Ладонью ныряет под платье, сминает попку, разнося ошпаривающие импульсы похоти по всему кровотоку прямиком к сердцевине бедер. А я отвечаю ему не менее пылко, словно желаю его слопать, как любимый торт после недельной голодовки. И даже не успеваю сообразить, почему меня настолько пробирает наша близость, если во время первого поцелуя я не ощущала ровным счетом ничего. От прикосновения его губ, рук, от жара его тела и запаха непрерывные высоковольтные разряды пролетают под кожей, в пух и прах разрывая сердце и напрочь выбивая в голове все пробки. И на сей раз я не просто отключаюсь на несколько секунд, а улетаю из реальности до самого утра. А как только прихожу в себя, встречаюсь с самым жутким похмельем из всех, что у меня были. Мозг будто втрое увеличился в размерах, и теперь ему не хватает места в черепе. Головная боль адская, сухость во рту еще хуже. Про тело вообще молчу. По нему словно локомотив проехал. Несколько раз. Особенно по ступням. Мне едва подвигаться удается. А когда удается, каждое движение сопровождается болью и отдает неприятной пульсации в голове и горле. Я что, кричала вчера? Или подпевала в клубе до разрыва связок? Не помню такого, но все возможно. В голове несусветная каша. В первые секунды пробуждения ничего не понимаю и никак не могу воспроизвести картину ночи. Кошмар. Так сильно я еще ни разу не напивалась. Причем ведь даже не собиралась это делать. Думала, спокойно проведем вечер со Стивом, и я поеду домой. Ага, конечно, поехала. Виски сделала свое дело по полной программе. Хотя нет, не по полной. Оно перевыполнило все допустимые нормы. Радует, что кроме признаков похмелья меня больше ничего не тревожит. Я цела и невредима. Все конечности на месте. Я лежу в удобной кровати под теплым одеялом, все так же окутанная невероятным мужским ароматом. Рай, из которого меня одним махом сбрасывает на землю осознание, что за глупости я сотворила вчера. И тот факт, что я лежу абсолютно голая, а крупная рука обвивает мою талию, лишь подтверждает, что события в салоне такси мне не приснились. Матерь Божья! Я переспала со Стивом! Как я могла такое допустить? Что на меня вчера вообще нашло? Помутнение, не иначе. Мы хоть предохранялись и успели ли добраться до его квартиры раньше, чем приступили к делу, или прямо рядом с таксистом? Боже, сумасшествие какое-то. Других слов просто не найти. С трудом сглатываю вязкую слюну, проталкивая колотящееся сердце из глотки обратно на место. Считаю до трех, чтобы набраться смелости для встречи с последствиями злоупотребления алкоголя и раскрываю тяжелевшие веки. Мутным взором оглядываюсь по сторонам, и весь воздух в легких молниеносно стынет. Я резко занимаю сидячее положение, несколько раз моргаю, чтобы убедиться, что мне не померещилось. Но нет. Ни черта мне не померещилось. Даже в полумраке за считанные секунды я понимаю, что нахожусь не в квартире Стива. Это еще как понимать. Где светлый интерьер? Где серые стены? Где стол с пустой коробкой из-под пиццы и бутылка шотландского виски? И где, черт бы его побрал, стеллаж с элитным алкоголем, что стал главным инициатором вчерашнего веселья? Вид абсолютно незнакомой мне комнаты повергает в такой шок, что все физическое недомогание уходит на второй план, а мысль о случайном сексе со Стивом больше не кажется столь ужасной. Удобный матрас подо мной будто гореть начинает. Я вылетаю с кровати, как новогодняя петарда, и бегу прямиком к окну. Раскрываю плотные шторы, впуская в комнату солнечный свет и ужасаюсь открывшейся мне живописной картине. За стеклом нет никакой центральной площади, что была видна из квартиры Стива. Там задний двор с огромным бассейном и цветущим садом, который я видела уже неоднократно. 3 года назад, когда часто вместе с Аланой приходила на вечеринки к... «Доброе утро, солнышко. Не думал, что после столь бурной ночи ты так рано проснешься. Насмешливый сонный голос позади меня пробирает дрожью от затылка до пяток. Такое чувство, будто верхний слой кожи безжалостно сдирают. Я цепенею, прирастаю ногами к мягкому ворсу ковра и не знаю, откуда беру силы через несколько секунд обернуться назад. Но я делаю это. А затем и глазом не успеваю моргнуть, как в груди срабатывает какой-то острый механизм, что безжалостно уничтожает все эмоции, кроме сгрызающей меня заживо совести.